Наверное, выглядел очень обиженным из-за дурацкой истории с пистолетом, поэтому на обратном пути мне дали порулить Яликом. Это было и в самом деле несложно. Требовалось только почувствовать машину и уяснить, как она воспринимает нажатие на грушу. Мы направились на какую-то базу к какому-то жюри. Деревья-шары давно уже исчезли за горизонтом, холмы стали реже и ниже, а вскоре появилась река. Река как река, ничего особенного. При желании легко было представить здесь парочку рыбаков, скучающих на пологих берегах. Тут меня сменил Леха, который с профессиональной бесшабашностью разогнал ялик до свиста в ушах. «Вон база!» — крикнул он мне, указав на струйку дыма, поднимающегося из-за бугра. Вскоре мы опустились в полусотни шагов от берега среди нескольких продолговатых приземистых построек из красно-коричневого камня. Здесь было многолюдно, по местным меркам. Горел костер, сушилась одежда на кустах, молодые ребята слонялись взад-вперед или, собравшись в кучки, что-то поджаривали на прутиках и болтали. На нас мало кто обратил внимание. Вышел Жора, долговязый, абсолютно лысый мужик с придурковатой улыбочкой. «А вот этого я не знаю», — сказал он, показывая на меня пальцем. «Твое счастье, кучерявый», — пробурчал я. «Это со мной», — сказал Пьеро. «У тебя аппаратура работает?» «А зачем тебе?» «Мамочке позвонить». Они ушли, я с Вовчиком и Лехой отправился в один из бараков занимать места для ночлега. Внутри стояли обыкновенные раскладушки, по большей части сломанные. Ни матрасов, ни белья я не заметил. «Вот, пожалуйста», — сказал Вовчик. «Отель на 3 звездочки. Выбирай любой номер и устраивайся». «А где горничные?» — спросил я. «Уволены по морально-этическим соображениям», — проговорил Леха. «Только Зора и остался». Позже мне сунули ведро и послали к реке за водой. Уже темнело, и я с опаской приблизился к молчаливой воде, в которой водилось неизвестно что. К моему возвращению ребята натаскали откуда-то дров и запалили костер. Подошел Жора и высыпал из рюкзака горку картофелин, консервы и несколько перезревших огурцов. «Любезнейший, а где же трюфеля и шампанское?» — воскликнул Леха. «Вот тебе трюфеля!» — Жора пихнул ногой огурец. — «А шампанское в речке сколько хочешь!» «Крыса ты тыловая!» Он присел рядом с нами, явно настроившись послушать новости. Но Пьеро удивленно посмотрел на него и сказал. — «Ступай, мальчик! Кофе после подашь!» Рассерженно ворча, Жора ушел куда-то в бараки и вскоре вернулся, пряча под одеждой бутылку. Теперь его встретили куда любезнее. Пили крошечными дозами из консервных банок. Я тоже решился было принять пару глотков, но меня посетил вчерашний приступ отвращения к спиртному, и на этот раз я не смог проглотить ни капли. Ребята сначала вели разговоры, не имеющие ко мне ни малейшего отношения. Они перебирали общих знакомых, вспоминали какие-то случаи, хвастались друг перед другом боевыми заслугами. Потом на запах спиртного пришел какой-то тип с забинтованной рукой, потом еще трое, и, наконец, случилось то, чего я боялся. Вовчик начал пересказывать мою историю с пистолетом. Все громко смеялись, хотя я ничего смешного не видел. Потом, когда хохот утих, Жора вдруг поскреб лысину и сказал. «Что вы ржете? Точно такой же случай был. Новичок остался один на позиции и увидал 4 обезьян-оружейников. И тоже с перепугу начал на них жужжать таким же вентилятором. Те ничего не услышали, как шли, так и ушли своей дорогой». А потом ребята поехали, а все 4 обезьяны дохлые лежат. Я при этих словах поперхнулся. Тут же вспомнилось, как Пьеро направил мне этот вентилятор прямо в живот. Мне даже показалось, что внутри что-то зачесалось. «Мало ли разных баек!» — пробормотал Пьеро и тут же проявил преувеличенный интерес к печеной картофельне, которую уже полчаса держал в руках. «Кстати, помните, пацан у меня был, Андрюха?» «Ну, белобрысый такой, щербатый!» «Но!» — кивнул Леха. «Кончился. В обманку попал на буграх. Они с ребятами там заночевали, так получилось. А он потом будет всех и говорит. В роще женщина кричит. И правда слышно, помогите, помогите. Ему предлагали по приборам проверить, а он говорит, некогда. И пошел один. Пока ребята провода разматывали, он уже там». «Догнали, нашли, поздно. Лежит в яме, глаза стекленеют. Завтра его увозят». Все притихли. «Зачем, интересно, они покойников наших всегда увозят?» — негромко проговорил кто-то. «Закопать бы парня и все дела». «Хрипатых тоже увозят», — отозвался Вовчик. «От меня постоянно требуют дохлых обезьян собирать в кучи и сообщать на остров». «Ну, их понятно зачем», — хмыкнул Жора и придурковато улыбнулся. «Зачем?» «Проверяют, от чего они подохли. Они же по обезьянам смотрят, можно ли жить на территории или нет. Воздух, микробы, излучение. Обезьяны для того и нужны, чтобы вперед контролеров пускать». «Я не знал», — покачал головой Вовчик. «Я всегда докладываю, что все здоровенькие. А если кто подох, беру огнемет и жгу на месте, чтобы не возиться с тухлятиной». Я прилег, глядя на огонь, а затем взгляд мой переполз на небо. Оно было совершенно черным, ни единой звезды. Мне хотелось увидеть звезды, хотелось найти среди них свое солнце или хотя бы знакомое созвездие. Мне хотелось представить, что где-то очень далеко по-прежнему стоит Синеводск и грохочет по вечерам музыка, и море облизывает пляжи, по которым ранним утром бродят похожие на призраков уборщики с пластиковыми мешками. «Пьеро!» — тихо позвал я. «А земля отсюда далеко?» «Забудь про нее, Серж!» Так же тихо ответил Пьеро. Похоже, ночи здесь были совсем короткими, потому что спал я мало, а когда встал, было уже светло. Я вылез из барака, продирая глаза, и сразу увидал Вовчика. Он сидел на камне и перекладывал какие-то цветные листики. Я подошел и с немалым изумлением убедился, что он считает деньги. Да какие деньги? Те самые образца 1961 года с профилем незабвенного Лукича на самых видных местах. «Коллекционируешь памятники старины?» — поинтересовался я. «Почему памятники? Зарплату вот получил». «Поздравляю. А ребята где?» «Здесь где-то бродят. Кстати, пришло время помахать друг другу ручкой. За тобой приехали». «Кто?» «А вон, гляди». Я развернулся на 180 градусов и заметил, что в некотором отдалении между бараками стоит большой ялик с крытым верхом. Там был Жора и еще какие-то ребята. Они выгружали квадратные фанерные ящики. Рядом стоял человек в пятнистой форме с погонами полковника. Стоит ли говорить, что это был тот самый полковник, от которого я едва удрал на берегу? К счастью, сегодня он прибыл без кузнечиков. «Ты все спрашивал, кто такие контролеры?» — проговорил Вовчик. «Вот, гляди, это и есть самый настоящий контролер». Даже с расстояния в несколько десятков метров контролер мне не понравился. Во-первых, я всегда с недоверием относился к мужчинам, у которых задница шире плеч. Ибо это не просто строение скелета, а склад характера. Во-вторых, мне не понравилось, что он все время подтягивается и чешется, как шелудивый пес. «Слушай, он идет сюда!» — с тревогой сказал Вовчик. «Зачем?» «К тебе, наверное!» «Пойду-ка я! Нет, стоп! Вот, возьми!» Он протянул мне несколько потрёпанных червонцев. «На кое они мне?» — сказал я. «У меня дома ими туалет обклеен». «То дома, а на острове пивка себе купишь или шоколадку какую-нибудь. Ну, я пошел. Он торопливо зашагал прочь. Я сунул деньги в карман и обратил взор на полковника, приближавшегося неровной прыгающей походкой. С близкого расстояния он мне не понравился еще больше. На вид ему было лет, может, 50. Весь он казался каким-то нездоровым, подгнившим, словно прошлогодняя картофелина. Кожа на лице серая, прыщавая, губы обветренные, воспаленные, глаза неясные, часто моргающие. И все время чешется и кашляет. Только зубы оказались белыми и идеально ровными. Но мне подумалось, что они искусственные. «Вот ты где!» — проговорил он. «Третий день ищем». Я развел руками, извиняй, мол. «Ты, случайно, не историк?» «Историк?» — удивился я. «Нет, я инженер». «Жаль. Я интересуюсь военной историей вашего общества. Масса вопросов». Он достал из кармана пятнистой куртки черную дощечку и пробежал по ней пальцами, как по клавишам калькулятора. «Вот, например, никак не могу точно выяснить, Иван Грозный был король или президент?» «Иван Грозный был генеральный секретарь», — сказал я. «Ну вот, а мне тут все говорят, что президент. Точно секретарь? Зуб даю». Он складно строил предложение по-русски, но что-то все же выдавало, что он не наш. То гласную растянет больше, чем нужно, то мягкий знак пропустит, то ударение не там поставит. «Хорошо», — он спрятал свою дощечку. «Ну, где они?» «Кто?» «Люди, которые с тобой в машине находились, старик и девочка». «А я тут при чем? Вы их тоже ищете?» «Да, тоже. Ты их не видел?» Полковник искоса посмотрел на меня. «Конечно, нет. Я и понятия не имел, что они здесь». «Хм...» Он прошелся передо мной взад-вперед, покашливая и почесывая подмышку. «Ну, пойдем, поговорим». Он отвел меня на самый край поселения, где не было ни единого человека. Мы сели на каменную плиту, поросшую толстым мхом. Контролер с минуту хмыкал и покашливал, потом заговорил. «Тебе уже, надо полагать, объяснили, что происходит?» «Да, чуть-чуть», — кивнул я. «Я одного не пойму, за каким лешим вы меня сюда выдернули?» Полковник удивленно заморгал, потом почесал ногу, потом шею. «А ты недоволен? Хочешь обратно, пожалуйста. Там твоя машина падает с обрыва. Можешь в нее возвращаться». «Что значит падает? Она уже третий день как упала». «Нет, не совсем так», — покачал головой полковник. И, передернув плечами, продолжил. «Я тебе сейчас кое-что объясню. Ровно столько, сколько нужно, чтобы ты не испытывал иллюзий и не совершал глупых поступков». «Внимательно слушаю». «Существует способ переместить человека и любой предмет из вашего времени и пространства сюда, на нашу территорию. Это своего рода мост между мирами, и мы называем его линза. Эта линза — сложное волновое образование, которым мы можем управлять. Она позволяет разглядеть то, что происходит в любой точке вашего пространства. При этом сектор обзора почти 25 лет. Я понятно сказал?» «Нет». «Это означает, что мы можем проникать в то, что было за несколько лет до твоей аварии. Или будет через несколько лет после нее. Тебе понятно?» «Уже лучше», — не очень уверенно признался я. «И что из этого следует?» «Мы можем наблюдать и немного вмешиваться, совсем чуть-чуть. И если мы извлекли человека или вещи с какой-то точки, то вернуть их мы можем только в эту же точку. Вот к чему я клоню». «К чему?» «К тому, чтобы ты не надеялся вернуться домой, когда твоя машина уже сгорела, а ты остался жив». Он сердито почесал за обоими ушами. «Машина сгорела, а я жив», — задумчиво повторил я. Похоже, контролер убеждает меня, что бежать от них бесполезно. Но я вроде пока и повода не давал. «Да, ты жив. И только потому, что мы отследили трагический случай и тебя спасли», — сказал полковник и глубокомысленно умолк, глядя на меня. «Спасибо». «Вот. Кстати, мне недавно сказали, что Элвис Пресли открыл Америку. А, собственно, что такое Америка?» «Это таблетки от поноса», — пробормотал я. «О чем это мы?» «Нет-нет, это я отвлекся. Теперь тебе все понятно». «Я не очень понял, моя машина разбилась или тоже уцелела?» Полковник сердито засопел. «Сейчас стану объяснять снова. Между нашими пространствами огромное расстояние, настолько огромное, что даже время здесь течет в иной плоскости. Пока ты здесь, время там стоит на месте. Для тебя. Для меня нет. Как только ты там окажешься, время потечет своей чередой. Ясно или нет?» «Время потечет», — повторил я, напрягая мозги. «Машина упадет, и я умру, так?» «О, ты понял!» «Допустим. Что дальше?» «Ты уже знаешь, мы ведем здесь военные действия. Наших сил не хватает. Мы спасаем многих, кто погибает там, у вас, а здесь они добровольно становятся нашими союзниками. Это гуманно». «Добровольно?» — с сомнением переспросил я. «А что?» «А что, если я не захочу стать союзником?» Полковник шмыгнул носом, часто-часто заморгал, глядя в пустоту. «Не советую. Да и почему ты не захочешь? Это настоящая мужская работа». При этих словах он икнул. «Это увлекает, а кроме того, мы хорошо за это поощряем. И, между прочим, у тебя будет возможность появляться на твоей территории». «Дома?» «Ну да, дома. Не сейчас, правда, а через 50-80 лет после извлечения». «Ничего себе! Да я не доживу!» «Ты неверно понял. Время относительно. Мы можем перенастроить линзу на другую эпоху, и там ты сможешь появляться на небольшое время, если будешь очень скучать. Ты рад?» Я ничего не отвечал, только думал и хмурил брови. Контролер некоторое время наблюдал за мной, потом опять заговорил. Ты сейчас совершаешь обычную ошибку. Ты думаешь, что мы учинили над тобой насилие, заставив оказаться здесь, и пытаешься решить, надо ли служить нам. Вовсе не так. Твоя гибель была неизбежна, и мы помогли тебе уцелеть. Ты должен быть этому рад. — Я сейчас спляшу от счастья, — пробормотал я. — Только штаны подтяну. Я ему не верил. Не знаю, почему. Наверное, он просто не вызывал доверия, хотя говорил гладко и складно. Бывает такое. Не нравится человек, и все тут. И никакая логика и красноречие не помогут. — Привыкнешь, — сказал контролер и поднялся. — Идем, нам пора улетать. Летать в крытом ялике оказалось неприятно. Железную трубу без единого окошка все время дрожала. Полковник сидел напротив меня, нацепив на голову квадратный шлем, скрывавший его лицо до самого подбородка. Иногда он что-то в нем подкручивал и тряс головой. У нас в ногах лежал большой длинный сверток из плотной желтой бумаги. Из-за тряски он то и дело сползал в мою сторону и мешал устроиться удобно. Я отодвигал его сначала ботинком, потом не выдержал и схватил обеими руками, чтобы убрать от себя подальше. И вдруг я нащупал босую человеческую ногу. У меня мороз пошел по коже. Я моментально понял, что это должно быть тот самый Андрюха, попавший в обманку, про которого накануне рассказывал Жора. Я постучал полковника по шлему и спросил. «Что такое обманка?» «Не знаю», — сказал он, сняв шлем. «Никто не знает. Трупы находим, а понять не можем. Пока. Может, ты узнаешь когда-нибудь?» «Спасибо, не хочется», — сказал я, поежившись. Он дал мне шлем и проговорил. «Надень, посмотри». Не без опаски я нахлобучил на себя это странное устройство. В глаза ударил яркий свет, который на мгновение ослепил. Но затем я начал различать картинку. Эта штука была похожа на виртуальный шлем, с помощью которых любители компьютерных игр портят себе зрение. Я увидел заснеженную равнину, где паслось несколько сотен конных рыцарей. Повернув голову, я заметил ледовый гребень, на его вершине вспыхивали какие-то огоньки. Изображение приблизилось, и я понял, что огоньки — это выстрелы из танковых орудий. По конному войску били прямой наводкой танки. Изображение было очень четким, полноцветным, но фигурки рыцарей показались несколько неестественными, недорисованными, что ли. «Ну как?» — спросил полковник, когда я снял шлем. «Красиво. Я моделирую битву на Чудском озере. Говорят, это было крупнейшее танковое сражение в истории вашего общества. Я только не могу выяснить, каким образом Наполеон одними только бумерангами смог уничтожить почти 500 танков». «Это специальные кумулятивные бумеранги», — сказал я. «Они разгоняются до 100 метров в секунду, проламывают фанеру и взрываются внутри». «О, в те времена танки делали из фанеры?» «Да, из фанеры и сосновой рейки». Полковник отложил шлем и начал копаться в каком-то приборе, извлеченном из ящика под скамейкой. Я наблюдал, как дрожат его дряблые прыщавые щечки и как блестит слюна в уголках рта. «Вы здорово говорите по-русски», — снова сказал я. «Я много времени провел у вас. Я видел даже русско-эфиопский фронт в 1920 году». «Это потрясающе», — пробормотал я. «Почему же я его не видел?» «Что? Я говорю, иностранцы тут тоже есть?» «В каком смысле?» «Ну, иностранцы, члены других обществ нашей планеты». «Нет», — он покачал головой. «Нам не нужно проблем с языковым барьером. Здесь только вы». «За что такая честь?» «Большая территория, много людей, сильных, смелых людей. Именно таких, как нам нужно». «Слазали бы в Америку. Там целые стада бездельников-негров. Прохожих грабят и наркотики продают. Не знают, чем заняться». «В Америку? Это ведь такой препарат, который открыл Элвис». «Да, знаю. Это еще и такой континент. Там тоже много народа». «Нет-нет, нам больше никуда не надо. У вас больше неурядиц, больше гибнет людей. И про них долго никто не вспоминает. Про тебя подумают, что тебя унесло в море, и всем будет наплевать». У меня испортилось настроение, и я сердито замолчал. В принципе, он был прав. Жаль, в ялике не на что было смотреть, кроме физиономии контролера. Но я выдержал дорогу и ни разу больше с ним не заговорил. Наконец, ялик проскрежетал брюхом по земле и остановился. В кормовой части открылись лепестки двери. Я вылез, щурясь от дневного света, и остолбенел. Сначала мне показалось, что мираж кончился, и я опять дома. За спиной тускло отсвечивало пасмурное море, а в пяти шагах от меня шелестели две березы. Между ними стояла неуклюжая облупленная тумба с рельефным изображением серпа и молота. Чуть дальше я заметил заросшую шиповником фигурную каменную ограду, и в ней проход с высокой аркой и надписью «Центральный парк культуры и отдыха». «Это что?» — выдавил я. «Это зачем?» «Это место, где отдыхает и развлекается твой народ», — самодовольно ответил контролер. «Точная копия, разве ты не узнал? Здесь одна из наших баз, тот самый остров, о котором тебе, думаю, уже рассказывали. Тут бойцы отдыхают от войны и учатся новые люди, как ты». «А для чего эти дурацкие ворота?» «Чтобы вам было легче привыкать. Ты, наверное, заметил, что здесь многое похоже на твою территорию. Вас окружают знакомые вещи, вы питаетесь своей привычной едой. Я одет, как у вас одеты командиры, и оружие похоже на то, что у вас. Все делается для того, чтобы было как дома». «Остроумно», — согласился я. В этот момент возле ялика показались кузнечики. Я непроизвольно попытался спрятаться за контролером. Но оказалось, мерзкие твари пришли всего лишь разгрузить ялик. Вблизи я увидел, что они не очень-то и похожи на кузнечиков. Головы у них скорее лошадиные. И ноги тоже, толстые, мощные, с копытами. С каждой из четырех лап свисают какие-то лохмотья, смахивающие на омертвевшую кожу. Короче, зрелище тошнотворное. Мы с полковником вошли под арку. Я увидел знакомую картину. Аллеи, обсаженные акацией, скамеечки, дощатые домики и даже несколько типовых скульптур из серии «Спорт и труд» рядом идут. Кое-где слонялись какие-то люди, кто в одиночку, кто небольшими группами. Некоторые явно маялись с похмелья, это уже мой наметанный глаз определил безошибочно. Неподалеку компания из пяти человек, разложившись на скамейке, делила бутылку водки. Действительно, все было очень похоже на дом родной. «Здесь есть то, что нужно для полноценного отдыха», — горделиво сказал полковник. «Вон там столовая, вечером в ней ресторан и бар с танцами, а это кинозал, туда можно ходить бесплатно». «А бег в мешках и карусель с лошадками у вас тоже есть?» — полюбопытствовал я. «Думаешь, нужно?» — насторожился полковник. «Однозначно!» Я вдруг почувствовал, что сердце стучит как-то ненормально. Видимо, разбередили душу мне эти аллеи с акациями и гипсовые спортсмены. Даже разговаривать расхотелось. Сесть бы сейчас на скамейку с бутылкой пива, закрыть глаза, а потом открыть и уже дома. «Сейчас утро, людей мало», — сказал полковник. «Бойцы спят, курсанты на занятиях. Зато каждый вечер здесь начинается праздник. Правда, пока не для тебя. Ты еще курсант, и у тебя будет слишком мало денег на развлечения. А теперь пойдем в гостиницу, тебе нужно отдыхать». «Оказывается, я курсант. Может, завтра меня строем ходить заставят или плац подметать?» Мы подошли к гостинице, унылому, продолговатому зданию, обшитому фанерой. Полковник посоветовал зайти в любую комнату и выбрать любую кровать, после чего удалился. Внутри гостиницы оказалась еще менее привлекательной. Я шагал по гулкому, обшарпанному коридору, стараясь не касаться грязных стен и не наступать в подсохшие лужи блевотины. На втором этаже я увидел сутулого мужика с обрюзгшим от пьянства лицом, который вяло двигал шваброй, делая вид, что моет пол. «Вот здесь есть свободные кровати!» — произнес он, заметив мой нерешительный вид, и показал на дверь, которая, судя по следам, открывалась исключительно ногами. Я выполнил это правило, толкнул ее носком ботинка и вошел в комнату. «Это не гостиница», — подумал я, оглядевшись. «Это приемник-распределитель для бродяг. Нет, это декорация к фильму о тяжелом положении бедноты в средневековой Англии». Моему взору предстали стены с обвалившейся штукатуркой, проломленный в нескольких местах пол, заколоченное фанерой окно и куча слежавшегося мусора у стены. В комнате имелись шесть колченогих кроватей с голыми матрасами. Воняло какой-то тухлятиной. Я выбрал наименее грязный матрас и присел на него, исполненный растерянности. Дверь скрипнула, в комнату просунулась физиономия забулдыги со шваброй. «Эй, боец!» — бодро воскликнул он. «Если нальешь стаканчик, приберусь тут!» Я ответил ему очень кратко, но емко. Он сразу ушел, ничуть не разочаровавшись, видимо, привык. Я, отдохнув, подошел к стене и начал внимать письменам, оставленным для меня предшественниками. «Кто залезет на Любку из столовой, приеду и убью. Гриша». «Трипер у твоей Любки, Гриша. Наше поздравление». «Духи, вешайтесь. Имейте совесть. Не мочитесь на пол. Есть же окна. Прощай, моя койка, прощай, мой матрас. Займет тебя скоро другой пианист». Я подошел к окну и погрузился в тягостные размышления. Если в первый день я какое-то время считал, что попал в ад, то этот парк, видимо, проектировался как человеческий рай. Но в раю должны жить праведники, а не развеселая пехота, которая напивается до блевоты и мочится в окна. Одно хорошо, это и в самом деле очень похоже на родные места. Пусть даже не на те, где хотелось бы жить. Подобрав осколок бутылки, я подошел к стене и решительно начертил большими буквами. «Даешь ДМБ!» После этого почему-то стало легче. Я вернулся к кровати, улегся на матрас, стараясь не касаться его руками, и решил подремать. Видимо, я уснул, потому что не слышал, как в комнату кто-то вошел. Открыв глаза, я обнаружил, что на соседней кровати сидит мускулистый мужик лет 35. На нем были тельняшка и черный берет, все выцветшее и потрепанное. Он курил и глядел на меня, усмехаясь. Во рту у него поблескивал железный зуб. «Как зовут?» — спросил он. Я ответил. — Курсант, наверное. — А что, заметно? — Да, больно свеженький. А я Гена. Ты-то как сюда свалился, курсант Серега? — Сюда? — я ткнул пальцем в свою кровать. — Нет, вообще! — он показал вокруг себя. — А, да так, по комсомольской путевке. А ты через военкомат вербовался? — Вроде того. Нас тут целый отряд, спецназ внутренних войск. «Вместе на самолете в море кувыркнулись. Слыхал, может?» «Я тоже кувыркнулся, только на машине. Вряд ли ты слыхал». Он раздавил окурок о матрас и встал. «Хорошо, что ты днем выспался, Серега. Здесь жизнь ночная. Раз ты курсант, буду тебе все показывать. Вставай, пошли, а то там без нас все выпьют». На улице вечерело, и в парке царила совсем иная атмосфера, чем днем. По дорожкам, освещенным цветными фонариками, бродили веселые, здорово поддатые компании. Где-то ухала музыка. Навстречу нам волокли кого-то с разбитой мордой, из кустов слышался хриплый женский смех. Гена с видом светского завсегдатая вышагивал впереди меня, засунув руки в карманы. Я заметил, что он чуть прихрамывает. И еще, что ему уступают дорогу. «В пив-бар сначала заскочим», — сообщил он. «Ты, кстати, деньгами не богат?» «Хотя, откуда у тебя?» В пивбаре воняло, как в конюшне. Это было большое квадратное помещение, задымленное и замусоренное, полное народа. Вместо стойки — четыре маленьких окошка в стене, куда бойцы совали деньги и получали взамен выпивку. «Так и быть, угощаю», — сказал Гена, ставя передо мной кружку с отколотой ручкой. «Здесь я впервые увидел местных девушек. Их вид почему-то вызвал у меня мысль о стоянке подержанных автомобилей, которые были когда-то новыми, сверкающими и прекрасными. Правда, автомобили, даже подержанные, не могут так виртуозно материться и не глушат спиртное литрами. Одна из барышень, заметив мой пристальный взгляд, пьяно проговорила: «Чего вылупился, сволочь?» Ее окружали шестеро мужиков. Все они посмотрели на меня строго и многозначительно. Но, увидев Гену, ничего не сказали. «На девок глядишь, Серега, — усмехнулся мой провожатый. — Понимаю тебя. По женской части тут плоховато. Мало их. Не доработали контролёры, это уж точно». Я прислушался к разговорам. «А хрипатый подваливает с ребёночком и руки к колбасе тянет. Ну, я ему как вломил в торец прикладом. Понюхали вроде спирт. Выпили, спать легли, а утром только двое проснулись. Говорил я ему, не подтирайся этими лопухами». «Ну, короче, так у него задница за ночь раздулась, что штаны пополам!» Послушал я, послушал, и вдруг меня такая тоска взяла, что захотелось водки. Но водку я пить пока не мог, организм все еще не пускал ее в себя. Поэтому я повернулся к Гене и спросил, что со мной дальше будет. «Тебя сейчас будут учить. Старайся, не ленись. Ялики водить, оружием пользоваться, всякие ловушки и обманки распознавать. Все пригодится». «Даже язык обезьяний выучи, не побрезгуй. Ну, потом, конечно, начнешь с кузнечиками на разные вылазки ходить. Я тебе сразу скажу, чтобы ты не боялся. Это не всегда опасно, хотя иногда страшновато. Там главное за кузнечиками следить и подгонять, а то разбегутся. А они бросятся? Могут, но вряд ли. Ты тоже старайся их особо не бесить. Ну, а дальше попадешь в боевую группу или еще куда. Операции, задания, то да сё. А домой меня будут отправлять? «Как это домой?» — удивился Гена. «Мне контролер обещал, что будут специальные задания, когда отправляют обратно ненадолго». «Вот как! Я, честно говоря, про такое не слышал и не встречал никого, кто бы обратно попадал. Но я не спрашивал, мне и здесь хорошо». Посидев немного за пивом, мы решили перейти из пивбара в ресторан. Пока шли, я спросил у Гены, какие тут еще есть развлечения. «Да вроде никаких». Он пожал плечами. «А тебе мало разве?» «Разве много?» «Ну, кино еще есть. Там, правда, такое старье. А, вспомнил, еще библиотека!» Он коротко рассмеялся наивности контролеров. Мол, еще бы хоровой кружок открыли. «А ты чего хромаешь-то?» — поинтересовался я. «Да ничего, фигня!» Он беспечно махнул рукой. «Мы оказались в ресторане. С первого взгляда я не понял, чем он отличается от пивбара. Такой же прокуренный зал, шум, пьяная рожа, но еще здесь была музыка и танцплощадка. Я ожидал, что контролеры с их наивностью станут крутить на танцах Утесова и Шаляпина через граммофон. Но тут я их малость недооценил. Музыка была иностранная, не первой свежести, но ритмичная и громкая. Бойцы с удовольствием под нее отплясывали. «Вон, погляди, ребята сидят, видишь?» — спросил Гена. Я увидел сквозь табачный дым дюжину гогочущих мужиков в тельняшках, занявших два сдвинутых стола. «Мои пацаны! Пойдем, познакомлю!» Бойцы не обратили на меня особого внимания, хотя и налили водки. Музыка играла слишком громко, от духоты и дыма заболела голова, и я на мгновение почувствовал, что попал в свой родной Синеводск, на круглосуточную дискотеку. Вот бы сейчас подняться, свистнуть такси и умчать домой. «Но куда там? Нет здесь такого такси». Гена вдруг подбежал и закричал прямо в лицо, перекрывая музыку. «Слушай, курсант, ты извини, но я тебя покину на сегодня. Мы тут подружку старую встретили. Давно не виделись, в общем. Ну, ты понимаешь?» «Понимаю». Я уже видел, что его бойцы окружили коротко стриженную девицу, пьяную в хлам, размалеванную, как матрешка. Ее поддерживали с трех сторон, чтобы не завалилась на пол. «Ну, я пошел». «Обожди», — попросил я. «Мне говорили, тут где-то столовая бесплатная есть. Я не ужинал сегодня». «С той стороны здания обойди. Только уже поздно. Там, наверное, никого нет». «Нет так нет», — подумал я. «Если не повезет, вернусь сюда и куплю чего-нибудь пожевать». Я пощупал в кармане червонцы, подаренные Вовчиком. Обойдя здание ресторана, я увидел большой навес, под которым горел свет, и стояли длинные, наполовину поломанные столы. Еще я заметил дверь и немедля постучал в нее. Дверь не шевельнулась, зато открылось окошечко слева от нее. Молоденький парнишка в белой шапочке опасливо высунулся и поглядел на меня. «Чего?» — спросил он. «Пожрать». «Закрыто уже все, ничего не осталось». «А ты поищи и совесть поимей. Я с боевого задания вернулся, неделю одними кузнечиками питался». При этих словах на его лице отразился ужас. Он скрылся и через минуту высунул мне жирную пластмассовую тарелку с каким-то варевом. «Кашу холодную будешь?» «Да буду. И еще, пожалуйста, бараньи ребрышки, салат из морских гребешков и бокал Шанро 1898 года». «Гребешки завтра!» — сказал парень. «Сегодня только каша!» Окошко захлопнулось. Я поковырял было кашу ложкой и даже попробовал. Аппетит почему-то улетучился. Каша имела привкус мази Вишневского. Заняться было решительно нечем, сидеть в кабаке не хотелось. Возвращаться в грязную общагу и считать там тараканов тем более. Не прошло и минуты, как я услышал из темноты яростные крики. На освещенном участке среди деревьев показались двое. Неуклюжий белобрысый толстяк, нелепо размахивая кулаками, гнал впереди себя узкоплечего паренька в больших очках. Толстяк, наверное, выпил столько, что ничего не видел. Он вслепую наносил удары, никуда не попадал и лишь чудом удерживался на ногах. Паренек в очках забежал под навес и панически заметался между столов. Толстяк орал, как бизон, пытаясь его достать, и задевал столы, которые отзывались жалобным треском. Настал момент, когда он оказался возле меня. Остановился, на мгновение пытаясь настроить глаза, потом заорал с новой силой и бросился, размахиваясь для удара. Я не стал с ним играть, а просто отошел и дал ему вдогонку пинка. Он не упал, лишь покачнулся. Моей силы оказалось недостаточно, чтобы уронить такую тушу. Через мгновение противник повторил атаку. Он расплющил бы меня, даже не заметив, но я предпринял меры безопасности. Они заключались в доске, которую я оторвал от стола. Этой самой доской я засветил толстяку точно в лоб, так что он на короткое время даже протрезвел. Он хотел было еще раз броситься, но я очень наглядно покачал доской перед его лицом, приняв стойку бейсболиста, готового отбить меч. Толстяк ушел обратно в темноту, продолжая выкрикивать какие-то бессвязные вещи, выманивать каких-то сволочей из-за деревьев и грозить жестокими убийствами и страшными разрушениями. Паренек стоял рядом и ощупывал очки, проверяя, не сломаны ли они. «Хамы!» — в отчаянии сказал он. «Мигзавцы! Отребье!» Он был похож на юного шахматиста, которому устроили взбучку дворовые хулиганы. «За что он тебя?» — спросил я. «Не знаю. Я его не трогал. Просто шел, а он вылетел». «Ясно», — вздохнул я. «Белая горячка». «Да, еще жидовской Могды обзывал». Я замолчал, и он тоже молчал, не зная, о чем теперь говорить. «Каши хочешь?» — спросил я на всякий случай. «Благодарю, но я не голоден». Он водрузил свои очки на нос и впервые внимательно меня рассмотрел. «Меня зовут Богя». «Привет, Боря. Я Серега. Что ж ты так поздно гуляешь?» «Я не гуляю», — он развел руками. «Габота». «Ты здесь работаешь?» «Да, я обслуживаю технику в доме линзы. Правда, мне запрещают об этом говорить, но я плевать на них хотел». «Дом линзы», — повторил я. «И ты во всем этом соображаешь?» «Не во всем. К линзе меня не подпускают. Там достаточно и другой техники». «Жалко. Я хотел тебя кое о чем спросить». «Спрашивай. Сколько хочешь. Я, правда, не так много знаю, но...» «А многое не нужно. Скучновато мне здесь, Боря». «Для таких, как ты, есть гистоган», — ответил он, и меня покоробило, как он сказал, «для таких, как ты». «А для таких, как ты», — ответил я, — «должен быть шахматный кружок». «Здесь его нет. Где-то есть библиотека, но я никак не собегусь ее найти». «Пойдем поищем вместе», — предложил я. «Я не против». Мы вместе зашагали по одной из аллей, будучи, наверное, самыми трезвыми людьми на сотни гектаров вокруг. Первый же встречный, кого мы спросили про библиотеку, зашелся в таком хохоте, что несколько десятков человек обернулись, а некоторые даже подошли. «Боюсь, библиотека меня не спасет, Боря», — грустно сказал я. «А что ж тогда? Изысканного общества ты здесь не встретишь, так и знай». «А я и не надеюсь. Ты мне вот что скажи, как отсюда смыться?» «Куда?» — оторопел Боря. «Ну, домой, обратно». «А, это без проблем. Попроси контролёга, и он тебя отправит обратно. Под пулю или в падающий самолет, не знаю уж, откуда тебя вытащили». «А иначе нельзя?» «Никак нельзя», — решительно покачал головой Боря. «Некоторые пробовали отсюда бежать, но безрезультатно». «Ты-то, бедолага, как сюда попал?» «Предпочитаю об этом не трепаться. Если в Схиос надеешься убежать, есть только один вагиант. Но я мало об этом знаю». «Я внимательно слушаю». «Если долго лететь на Ялике над Могем, окажешься у Изуома. Не знаю, что это, не видел. Но говорят, за Изуомом новая земля. Контайолы туда не суются. Вроде бы там прячутся ребята, которые не хотят служить контагёгам». «Так-так, а поподробнее? Кажется, я как раз один из этих ребят». «Это все, что я знаю. Поспрашиваю бойцов из передовой, они много всякого слышат». Мы все-таки нашли библиотеку. Это был небольшой фанерный павильон, в котором все буквально потонуло в пыли. Боря пошарил по стенке и нашел, где включается свет. «Ну и газище!» — покачал головой он, глядя на нераспакованные пачки книг, вываленные на пол. Он начал вскрывать пачки и просматривать обложки. «Дигмо!» — сказал он наконец. — Ну, а тебе, думаю, понравится. — Поищи получше, — мстительно посоветовал я. — Может, найдешь себе технику подросткового анонизма, чтобы и тебе было что почитать. Он вместо ответа несколько раз чихнул, и мы поспешили на улицу, пока и сами не покрылись пылью. «Что тут еще есть? Говори!» — потребовал я. Он обвел вокруг себя взглядом, припоминая все интересное. «Да ничего особенного! Погуляй, посмотри! Остров большой! Вон там тренировочные площадки, полигоны! Если ты куксант, будешь туда ходить!» «А линза твоя где?» «Линза вон там! Видишь, вышки с фонарями торчат! Туда не суйся, там охрана хорошая! Сам ее боюсь, хотя у меня допуск!» «Боишься, говоришь? Сдается мне, ты вообще к начальству должной нежности не питаешь, так?» «Какая к чёкту нежность? Угоды и мигзавцы! Ты их видел?» «Одного видел». «Одного мало! Надо всех увидеть и понять!» «Подожди, подожди! Они тебя же спасли от смерти, и не только тебя!» «Спасли?» — визгливо крикнул Боря. «Чёкта лысого они спасли! Да знаешь ли ты...» Он вдруг резко замолчал, словно испугался своих слов. «Что?» — осторожно переспросил я. «Ничего!» — тихо буркнул Боря и снял очки, принявшись остервенело протирать их краем куртки. «Спасители хеновы! Вытащить людей из одной смекти, чтобы тут же обгечь на другую! Это спасение? Мы все тут обгечены, ты знаешь это?» «Все? И ты?» «И я, и ты, и все остальные! Мы все обгечены! Но все делают вид, что им весело. Веселятся, пьянствуют, пляшут. Это пляска обгеченных, так и знай! Гитуальный танец смекти!» «Какой танец?» — не разобрал я. «Гитуальный!» «Ритуальный. Пляска обреченных, говоришь?» «И говорю, и думаю, и полностью в этом уверен. Посмотри, тут нет никого старше 35. Тут недолго живут, а кто выживает, спивается, превращается в мусор». «Во что, в мусор?» «Ты видел, кто здесь моет полы, таскает мертвецов и выносит отбросы с кухни? Это все бывшие бойцы, которым повезло, потому что их не убили. Хочешь стать таким?» «Постой, постой, а ты что предлагаешь?» Он смущенно замолчал, пригладив свои черные кудри. «Самое скверное, что я ничего не могу предложить. Ничего. А если удрать за этот твой излом?» «Не знаю. Не знаю, что там. Может, еще хуже». Я вернулся в общагу, когда уже рассветало. Одну книжку из библиотеки я все-таки прихватил. Это был «Лунный камень» колледжа. Чем шляться по заплеванным рыгаловкам, буду лучше читать. Гена пришел почти сразу после меня. Он упал на кровать и долго ворочался, постановая и чертыхаясь. «Что с тобой?» — спросил я наконец. «А, напрыгался, нога разболелась. Старый перелом, что ли?» «Да нет, какая-то зараза укусила еще там, в рейде». «Сходил бы к доктору. Есть тут доктора?» «Не знаю, наверное, есть. Схожу попозже. Я, знаешь, сколько в пустыне торчал, пока на отдых не отпустили. Оторваться хочу на полную катушку. А тогда уж к докторам, кому угодно». Он полежал немного молча, потом спросил. «Ну а ты сегодня подцепил себе кого-нибудь?» «Нет», — ответил я и отвернулся, давая понять, что намереваюсь уснуть. «Разве что пару блох с этого матраса».